Эта перестрелка, которая, судя по рассказам, к полуночи приобрела размах сражения, началась в конце серого вечера самым тривиальным образом, как простая забава. 6 корсаров сначала разъехались по домам, чтобы конфисковать имеющееся оружие. По возвращении они произвели его учет. 2 охотничьих ружья, способных стрелять лишь по фантастическим тиграм в ближайшем тире и найденных Уильямом и Эсекиелем в чуланах своих предков. 3 ружье извлек Пибе Лондоньо из закромов своего старшего брата-помещика. Рамунчо раскопал в каком-то шкафу блестящий револьвер с предлинным стволом, некогда украшавший пояс его дедушки, когда тот был гражданским начальником в канцелярии. Викторину взял на прокат в бардачке отцовского Мерседес-Бенца Браунинг, навехонький, жгущий руки своим нетерпением. Что касается турка Хулиана, в ту пору он еще был членом их компании, этот плут. Ему удалось достать только старый дробовик, над которым вдоволь посмеялась бы любая дичь, за исключением, может быть, кролика или голубя. Теперь, 4 года спустя, Викторина уже не помнит, своевременное ли появление этого дробовика или антипатия, которую им всем внушал фокстерьер сестер Рамирес, были причиной тому, что вооруженное нападение началось с охоты на мелкую дичь. Собачонку звали Шадоу. Из-за толщины она утратила характерные черты своей породы, но осталось, этого у нее не отнимешь, столь же надменной и саркастичной, как фокстерьер, ее породивший. По правде говоря, дело заключалось в том, что все члены компании, кто больше, кто меньше, были влюблены. Либо в старшую сестру с ее нумизматическим профилем и черными локонами, словно нарисованными углем, либо в младшую с ее благородно опаловым взором и дивными ручками, такими нежно-белыми, как цветы жасмина. Но правда, гораздо более горькая, состояла в том, что ни один из этих парней никогда не тревожил воображение 2 красавиц, 2 надменных жительниц улицы Альтамира. Старшая вздыхала от безответной любви над портретом сэра Лоуренса Оливье с черепом в руке, чей похоронный монолог явно дисгармонировал с криминалистическим интересом к предмету его изучения. Младшая сестра терзалась мучительной страстью к фортепиано, и даже воспоминание о самых мужественных мальчиках не могло преодолеть ограду из ее занудных гамм и бесконечных упражнений. Но для песика Шадоу этот контраст отравлял им каждое воскресенье. Находилось время и на заботы, и на ласки. «Маленький Шадик, светик ты мой!» В пальчиках сестриц треугольные уши собачонки складывались в слоеный пирожок. Черной тучкой омрачала их влюбленность лишь пятнышко на глазу Шадоу. Шадоу уже оберегал сестер издалека, как проницательный хитроумный сыщик из Скотланд-Ярда, подняв вверх свой хвост обрубок, подобно антенне, принимающей сигнал опасности.